Уинифред не спрашивала, был ли в тот вечер в ресторане Пол Бероун. Да, спросила, с максимально возможным тактом. Выяснилось, что его ожидали. Какое-то дело помешало ему присоединиться к остальным с самого начала, но он обещал приехать кофе. А незадолго до 10 позвонил и сказал, что задерживается и приехать не сможет. Самое же интересное состоит в том, что он там был. Во всяком случае, была его машина. А как Уинифред это узнала? Я бы сказал, благодаря незаурядному уму, а еще больше везению. Вы, наверное, знаете, как выглядит парковка Черного Лебедя? Нет, я никогда там не бывал. Это удовольствие мне еще предстоит. Расскажите. Так вот, хозяин терпеть не может шума подъезжающих и отъезжающих машин. За это я ничуть его не осуждаю. Поэтому стоянка располагается ярдах в 50 от ресторана и окружена высокими березами. Парковщиков у них нет, предположительно потому, что это слишком дорого. Посетителям приходится эти 50 ярдов проделывать пешком, а если идет дождь, их высаживают у входа, после чего водитель отгоняет машину на стоянку. Таким образом, стоянка у них изолированная и, разумеется, частная. Но даже при этом швейцар постоянно приглядывает за ней, поэтому Уинифред резонно решила, что Бероун едва ли оставил бы там свой автомобиль. Ведь кто-нибудь из гостей мог захотеть уйти вскоре после его звонка и наверняка узнал бы его машину. Вот Уинифред и поинтересовалась ей у окрестных жителей. Неподалеку от съезда на шоссе А3, напротив фермерского дома, расположенного чуть в глубине от дороги, есть придорожная площадка для остановки транспорта. Там она и поспрашала. Под каким предлогом? Она сказала, что является частным детективом и ищет украденный автомобиль. Люди расскажут вам почти все, если задавать вопросы с достаточной уверенностью. Вам это должно быть хорошо известно, дорогой Адам. И ей повезло. Пропустив последнюю реплику мимо ушей, продолжил его предыдущую фразу Делглиш. Да, действительно повезло. Мальчик 14 лет делал уроки на верхнем этаже того самого фермерского дома. Заметил черный ровер, припаркованный неподалеку, и, как мальчишка, разумеется, заинтересовался. Насчет марки он совершенно уверен. Машина стояла там приблизительно с 10 часов и все еще оставалась на месте, когда он ушел спать. Он запомнил номер? Нет. Для этого пришлось бы выйти из дома, а ему было не настолько интересно, чтобы утруждать себя. Ему показалось любопытным, что в машине приехал только один человек. Он припарковал ее, вышел, запер и пошел пешком в сторону Черного Лебедя. Вообще-то в том, что машина остановилась в этом месте, не было ничего удивительного. Автомобили там часто останавливаются, но обычно в них бывают влюбленные пары, которые никуда не выходят. Мальчик смог описать человека в самых общих чертах. Но то, что он сказал, более-менее соответствует портрету Бероуна. Мне казалось вполне достаточно того, что это была его машина и что он, следовательно, скорее всего, там был. Но должен признать, надежные доказательства отсутствуют. Когда мальчик его заметил, было уже 10 часов вечера, а фонарей там нет. Я не уверен, что Бероун был в «Черном лебеде», когда утонула Даяна Траверс. И, как вы наверняка заметили из моей статьи, предусмотрительно не написал об этом. Вы советовались со своими адвокатами? прежде чем напечатать статью. Да, советовался. Восторга они не проявили, но были вынуждены признать, что клеветнической ее назвать нельзя. В конце концов, она строго основывается на фактах. Наши сплетни всегда на них основываются. А сплетни, — подумал Делглиш, — такой же рыночный товар, как и любой другой. Ты получаешь его только в том случае, если у тебя есть что-то взамен. Акрайт, один из самых известных лондонских сплетников, пользовался репутацией человека, тщательно проверяющего точность информации и знающего ей цену. Он коллекционировал пикантные сведения так же, как другие, тайно собирает шурупы и гвозди. Они могут не пригодиться в текущей работе, но рано или поздно им найдется применение. Ему нравилось ощущение власти, которое давало владение информацией. Возможно, так он сводил для себя огромный аморфный город к управляемым пропорциям, к нескольким сотням людей, значимых в его мире и создающих иллюзию жизни небольшой деревни, где все хорошо знакомо и в то же время существует большое разнообразие событий, отнюдь не лишенных увлекательности. И он вовсе не был злобен по натуре, любил людей, ему нравилось доставлять удовольствие друзьям. Просто он, как паук, сидел в своем кабинете и оттуда плел сеть почти безобидных интриг. Ему было важно, чтобы хоть одна нить соединяла его со старшим офицером полиции, как другие, более крепкие нити, соединяли его с парламентским лобби, театром, Харли-стрит, улица в Лондоне, где находятся приемные ведущих частных врачей-консультантов, адвокатурой. Он почти наверняка платил своим источникам, и Делглишу тоже был готов предложить небольшой бонус в виде информации. Делглиш решил, что пора закинуть удочку.